Тьма стояла саркофагичная, и хитроопасно сыпались с неба тяжелые хлопья. Густая, склепозная тишина окутала двух пешеходов. Феликс М. с теплотой вспомнил женушку. Та спит в кровати, и тело ее будто отлито из молока. Когда они проходили мимо очередного газового фонаря, тени то отступали, то бросались вперед. Лампы, вехами, мерцающими солнцами отмечали рассвет и закат миниатюрных дней. И если так считать, то прогулка отняла несколько недель, пока, наконец, путники не забрели в тупик. Дорогу преграждала стена, обезображенная граффити. Вандалы расстарались, покрыв ее надписями. Их мысли, мнения и подписи слой на слое, одно сменялось следующим, да с такой плотностью, что не видно было уже, из чего, собственно, стена сложена, из кирпича ли, из дерева, из камня ли, и покрыта ли штукатуркой. Так щедро лежала краска, так лихорадочно один вандал спешил стереть творение другого, что говорить о первоначальном назначении стены не приходилось. Зачем она тут? Неведомо. Прочесть надписи, возможно, мне представлялось. Все из-за той же плотности, с какой они лежали. Может, то были предупреждения? Слова терялись под красными и черными каракулями и подтеками крови и смолы. Перед препятствием незнакомец не остановился, лишь коснулся чего-то скрытого среди проклятий под купюрами прочих ругательств. Раздался щелчок, а после — звук отодвигаемого засова. В стене слитных слов образовалась трещина и ширилась по мере того, как незнакомец распахивал дверь. «Да», — с удивлением отметил Феликс, — «они пришли к двери, которую никто бы не заметил, сокрытую под многослойной бранью». Преградив собой дальнейший путь, незнакомец произнес: «Прошу внимания. Первейшим правилом встречи с чудовищем будет условие, а встречи с ним не глаголить». Он так и изъяснялся на языке устаревшем, как говорили до него столетия назад. «Второе условие встречи с чудовищем – никогда и никому не глаголить о встрече». Только лишь когда Феликс безоговорочно согласился на оба условия, незнакомец отошел в сторону и сделал широкий приглашающий жест рукой. Феликс ступил во тьму за таинственной дверью. Дальше во тьму, еще более непроглядную, уходила узкая лестница. Вместе двое мужчин сошли в кромешный мрак по каменным ступеням. Они следовали извилистыми и ветвящимися ходами, что неуклонно тянулись под гору. Пахло сыростью, сочащейся из залегающих сверху кладбищ. Медленно путники продвигались подземными коридорами, темными, как катакомбы. Под выгребными ямами они словно бы вошли в облако ядовитого газа. Феликс испугался за свои легкие, приучился дышать сквозь рукав пальто. «В каждом возрасте мы чего-то боимся». В детстве Феликс не мог уснуть, страшась того, что сгорит дом. В юности опасался за дир, позднее зачисления в армию. Или же не освоить никакой профессии, не найти себе пару. После школы боялся работать. Когда родился сын, он стал бояться всего. Втайне мечтал встретиться лицом к лицу с таким жутким страхом, что у него выработается иммунитет. Туннели были невообразимо древними. Если судить по отметинам от примитивных инструментов, эти стены состарились. Еще когда вавилонские жрецы заложили краеугольный камень для великого Хеопса Летского. Укрытые под землей туннели предшествовали печальной судьбе храма Луны в Лармосе, поглощенного джунглями. При каждом шаге под ногами всклопывала грязь. Феликс заметил одну особенность – волосы незнакомца слабо светились. Точно так же, как светилась слабым оранжевым огнем голая кожа его рук и лица, бледным отблеском того самого пламенного лихорадочного сияния глаз. Вот и еще деталь, которая украсит страницы будущей книги. Опасаясь как бы не заблудиться, Феликс стал тайком вырывать из тетради листы и, скомкав их, бросать на землю, дабы оставить след, по которому можно будет вернуться. Сперва он пустил в ход ненужные пока что чистые страницы, однако же, когда они закончились, в употребление пошли клочки с одним-двумя словами. «Не страшно потерять словечко», — думал Феликс. Летописи это не повредит. Между приступами кашля он спросил, далеко еще? «До моего чудовища? Далече ли?» — эхом отозвался проводник, по-прежнему опережая Феликса на несколько шагов. «Долго ли нам идти?» — снова спросил Феликс, готовый развернуться и начать обратный путь. К тому времени в голове созрел такой образ чудовища, что ни один реальный монстр не сравнился бы с ним. Незнакомец словно прочел мысли Феликса. «Помышляешь ли поведать миру о моем чудовище?» Эхо выдавало пустоту впереди, то есть путь еще не окончился. Ядовито и насмешливо незнакомец спросил, «Помышляешь ли написать о нем в своей книжонке?» Феликс понял, что совершеннейшим образом не ориентируется в пространстве и с каждым шагом будто уходит в никуда. В отчаянии он нашарил в кармане пальто коробок спичек. Зажег одно и тут же увидал. Незнакомец сильно опередил его, а туннель имеет великое множество ответвлений. Спичка догорела, и Феликс поспешил чиркнуть следующий. Только на ее головке затеплилось пламя, как Феликс увидел. Незнакомец удалился еще больше, грозя и вовсе оставить Феликса одного. Стоило поторопиться, чтобы нагнать его, и спичка погасла прежде времени. Феликс пробежал в потьмах немного и лишь затем зажег третью. Светящийся хозяин подземелья почти скрылся вдали. Дабы продлить жизнь пламени, Феликс запалил страницу из тетради. Всего одну. Какая разница, от книги не убудет? Он сможет все воссоздать по памяти. Феликс нисколько не сомневался, что сумеет вспомнить походы, совершенные за годы блужданий и потрясения людского разложения. Подняв над головой миниатюрный факел, он позвал: «Если я отстану и заблужусь, то как найти мне чудовище?» Пламя погасло, и навалилась кромешная тьма. Оранжевого сияния чужака нигде не было видно. Каменные тропы успели состариться еще ко времени великого Онуса Блатуйского. Они проходили тут еще до того, как друиды возвели алтарь валийских клеоплов. Пораженный, Феликс поджег новую страницу, дабы еще полюбоваться на древнее мезотерическое окружение. Спереди, равно как и сзади, и отовсюду, сразу зазвучал, переливаясь эхом, хохот незнакомца. «Не стоит тревожиться», — заверил бесплотный голос. Далее последовала затянувшаяся пауза, время в которой отмеряли падающие с потолка капли воды. Феликс попытался зажечь еще спичку. «Мнится мне», — нарушил длившуюся как будто вечность тишину голос незнакомца. «Чудовище само найдет тебя довольно скоро». Когда же, наконец, спичка зажглась, и в жертву была принесена еще страница из тетради, Феликс обнаружил, что его окончательно бросили. Огонь погас, но Феликс решил не тратить следующей страницы, пока не соберется с мыслями. Гнев тут послужит лучшим союзником, нежели паника. Феликс даже вообразил, как в недалеком будущем снова заглянет в таверну и обнаружит в зале незнакомца, что обманул его и бросил тут. Но ничего, не впервой. Не раз уже Феликса надували, отвергали и бросали, переживет. Понадобится, так как он по собственным следам вернется». Обстоятельства вынуждали его отмечать весь проходимый путь по жизни, запоминать каждый одинокий и тяжкий день. С самого детства ему ничего не давалось просто так. Никто ему не подсказывал, и это пустое наследие воспитало в нем стойкую веру в собственные силы. Надежды он не утрачивал. Что-что, а стойкость и решительность напасти в нем воспитали. «Ах, это тьмовоние!» Всесмрадность испарений и подтеков, отсутствие какого-либо звука начинало давить, как давят воды на больших глубинах. Тишина обволакивала и душила. Руки сами с собой сжались в кулаки, дыхание сделалось быстрым, поверхностным. Еще чуть-чуть, и Феликса охватит приступ ярости. Чувство, родившееся в нем, было как эхо, дальний отголосок детства, когда он семенил, боясь отстать от папы. Такого гнева Феликс М. не испытывал с детских лет. «Ну так иди!» — прокричал он призраку. «Избавь меня от своего присутствия!» И, подняв тетрадь над головой, потряс ею. Вот я поведаю об этом миру, и тебе ой как не поздоровится. Феликс мысленно ругал себя за то, что не выяснил имя проводника. 2 десятка лет я сам нахожу путь без чьей-либо подсказки, сам себе ученик и сам себе поддержка. Так просто он не сдастся. Феликс кричал во весь голос, эхо которого металось по смежным туннелям. Бранным словом помянул Феликс пропавшего отца. Неласково задир из детства. Битый жизнью, он не получал уроков того, как надобно себя вести и держать удар. Влепчаянное положение не сломит его, он не станет добычей труслабостного дурмана. Во тьме за ним, на расстоянии вытянутой руки, крался страх, а следом паника. Не имея ни малейшей точки опоры и ориентировки, Феликс принялся ощущасывать собственный язык. Расти без отца — это как иметь пистолеты вместо рук и заряженную пушку вместо рта. Все нападают, и у тебя нет поддержки. Ты мчишься на полном ходу в кромешную тьму. Ярость пересиливает страх, а ты и не ведаешь, что на самом деле хочешь врезаться в кирпичную стену, упасть в яму, получить урок, сломать ногу, повредиться головой. Пусть отчим устроит тебе нагоняй, даже если отчим этот — законы физики тебя должны ударить, сбить с ног, заставить слушаться. С самого начала, с самого детства, ярость стала Феликсу отцом, старшим братом, защитником. Ярость придавала силы смелости, подгоняла вперед к падениям, ошибкам, насмешкам. Никаких наставлений и объяснений. Гнев спасал от катастрофы, гнев не давал опуститься, гнев стал самым ценным активом и тактикой. Жизнь Феликса питалась от батареи, в которой плюс — это одиночество, а минус — гнев. И Феликс жил подвешенный между ними, не в силах ничего изменить. Отец так и не узнал, в какую злую бабу превратилась мать. Она распекала Феликса мальчика за слабости папочки, отравила ему душу собственным ядом. Когда он вырос, став отражением отсутствующего мужа, мать обрушила на него всю полноту презрения и ярости. От Феликса требовалось невыполнимое — жить в доме бурлящего гнева, где каждый ломоть хлеба поддается под толстым слоем небрежения. Феликс ненавидел отца за то, что тот оставил его на попечение Мегеры. Он их обоих ненавидел, любил и презирал с той страстью, которая принижала и расцвечивала всю жизнь. Дабы спастись, он женился на той, которая уже мерила свои чувства в пфенингах, выдаваемых скупой рукой, как мизерная оплата за чувства, взращиваемые в супруге и сыне. Даже в веселейшие моменты жизни она легко отдавалась мрачному настроению. Как поздно Феликс распознал в ней собственную мать. Вполне возможно, он сменял шило на мыло, приютившись в знакомой неприветливой гавани. Если он отсюда не выберется, то сын его применит основной удар материнской злобы. Феликс обречет сына на ту же участь, на какую обрек его собственный отец. Жена проснется и увидит, что Феликса нет на супружеском ложе. Потом выяснит, что на работу никто его не вызывал. Забеспокоится, испугается и, наконец, страх перейдет в отчаяние. Жену он себе выбрал, помимо прочих качеств, еще и за потаенный потенциал к возмездию. Где-то наверху промчался поезд. Силясь описать то, как согнулась в тот момент земля, Феликс не смог определиться со словом. Не то «неопестра-жуткий», не то «невырази-жутко-трясающий». Туннели наполнились дичайшим скрежетом. Волна ярости схлынула, и Феликс сделал вдох. Услышал, как издали приближаются к нему шаги. Нет, не проводник. Этот неизвестный едва волочил ноги, спотыкался, бухал ступнями. Чудовище, слепленное из прочих ужасов, в голове Феликса наконец обрело форму и шло к нему. Прелесть гнева в том, что место страха он не оставляет. Кто бы там ни крался во мраке, будь то сам пройдоха-проводник или его чудовищное дитя, Феликс изготовился придушить его. Сунул тетрадь в карман и поспешил унять неровное дыхание. Подтянулся, готовый сойтись с противником вслепую. стрелой помчался вперед, наугад молотя кулаками воздух, раздавая пустые удары направо и налево. Кулаки его обратились в снаряды, готовые взорваться от соприкосновения с целью. Почувствовав, наконец, близость существа, Феликс бросился на него, пустил в ход локти, колени, кулаки, пятки. Повалив противника и оказавшись сверху, Феликс обрушил на него ураган ударов. Неизвестный не защищался. Довольно крупный, крупнее ребенка, он, тем не менее, был хрупок. Используя гнев как топливо, Феликс молотил его прицельно и наугад. Чудовище, наконец, шумно выдохнуло. Голосом ломким и сухим, словно заржавленным от неупотребления, сказала «Да». Не просто издала звук, а сказала «Сыночек». С великой тяжестью оно обреченно вздохнуло. «Ты пришел». Оно взмолилось. «Только бы ты не оказался моим сыном». «Ах, этот голос!» Чиркая спичкой, Феликс зарылся в глубины памяти, в самое темное. Наконец он поджег страницу из тетради и замер пораженно. «Нет, не может быть. Что за жестокие шутки?» Проводник, обманщик и негодяй как-то узнал о детстве Феликса и подстроил это ложное воссоединение. Вот он, обещанный ужас. Прижатый к полу, призрак молвил: «Я ждал, надеясь, что ты все же не явишься». «Нанятый попрошайка, мерзкий притворщик, какой тонкий садизм, какой трюк!» Феликс даже захихикал. Оторвав тело от земли и готовый отшвырнуть его в сторону, он прорычал: «Как смеешь!» От боли в сердце он нанес старику удар тыльной стороной ладони, и тот снова рухнул. Феликса парализовало любовью и одновременно отвращением. «Ты не мой отец!» Старик присмотрелся к нему. «Он и тебя одурачил». «Меня еще никто не обманывал». «Тайлер обманул тебя», — напомнило чудище. В приступе отчаянного безумия Феликс М. заорал, прося проводника вернуться. Хотя как можно называть его проводником? Ведь этот человек не приводит людей в нужное место, он их уводит прочь с пути в пучину смятения. Феликс, давя в себе гнев и отчаяние, проорал: «Твоя шалость удалась», — он проорал, — «ты ранил меня сильнее любого лезвия и кулака». Глянув на распростертое внизу тело, он крикнул: «Заканчивай, не то я, поверь на слово, раздавлю твоего гнусного сообщника». Ответом ему было эхо собственных угроз, а дабы те не казались пустыми, Феликс поднял хрупкое тело и сдавил ему тощее горло. Жилка на шее билась, как у зайца, которому вот-вот сломают хребет. Притворщик сипло, булькая, поинтересовался: «Мальчик мой, тебе все еще нравится выдумывать новые слова? Помню, ты изобретал собственный тайный язык». Об этом Феликс никогда и никому не рассказывал, только отцу. Он присмотрелся к мучителю. Брови такие же, как на дагеротипе, который семья хранит, но брезгует показывать. Глаза, как состарившиеся отражения тех, которые Феликс ежеутренне видит в зеркале. Ослабив хватку, он только и смог выдавить: «Как?» Взглянув на него грустными глазами, старик шепотом ответил: «Как и ты, сынок». Он смиренно улыбнулся: «Тайлер больше не придет. Сколько ни жди». «Тайлер?» — переспросил Феликс. «Отец!» — этот старик сказал. «Твой проводник. Без него отсюда не выбраться». Очевидно, старик, если он и впрямь отец Феликса, за долгие годы облазил туннели, нашел выход. И все же такая возможность казалась просто невозможной. Феликс подумал о собственном сыне. Ребенок еще дома, спит в кроватке. Всего за час жизнь паренька изменит направление, он станет сам себе капитаном, еще одним мальчиком, которому придется создавать себя чуть ли не с нуля, юношей, который вырастет бессильным перед любой угрюмой злобной женщиной. «Ты его увидишь снова», — пообещал отец. «В том и беда», — старик печально улыбнулся. «Лет этак через 20. Твой сын побьет тебя и уложит на лопатки из гнева и любви, как я когда-то поколотил своего батюшку». Здесь, в мрачных переходах, отец отыскал деда. Здесь дед воссоединился с прадедом. Помимо предков Феликса, томились тут отцы бесчисленных сыновей. «Что за помыслы у этого Тайлера?» — спросил Феликс. «Чему он служит?» Старик, словно чувствуя растущую в сыне панику, тепло улыбнулся. На лице его уже выступили фиолетовые синяки. «Прощаешь своего папочку?» «Прощаю», — робко ответил Феликс. «Прощаешь Бога?» Феликс мотнул головой. Отец с размаху ударил сына кулаком, из глаз посыпались искры. Потирая ушибленное место, Феликс заныл. «Ты меня в ухо ударил!» «Простив лишь друг друга, спасение мы не обретем», — нараспев произнес отец. «Нам надо простить еще и Бога». Отец, не извинившись, сказал: «Я буду искать вместе с тобой». Он сказал: «Мы вместе будем искать». Феликс развернулся и пошел по следам из придуманных им же словечек: «саркофагический», «хитроопасный», «склепозный», «мезотерический», «тьмовония», «всесмрадный», «влепчаянный», «ощущасывать», «неопестрожуткий» или же «невырази», «жутко трясающий». Он запалил еще страницу, надеясь, пока не остался совсем без огня и света, добрести до первого из них. «Не будем торопиться с поисками обратного пути», — просил старик. «Давай, углубимся в переходы». Слова эхом отразились от каменных стен. «Отправимся на поиски стоящего приключения, прежде чем возвратиться к свету и воздуху, которыми и так успели насладиться». Старик развернулся и побрел в темный лабиринт, слепо ныряя в непознанное. После недолгих колебаний Феликс последовал за ним.